увы, ни одна компания не обойдется без нахала, и либеральная лига Линкольна не была исключением из этого исключения. Даже и среди всеобъемлющего восторга чувствительная персона, а доктор Фафанов был исключительно утончен под своей слоновьей кожей, может уловить возникающую где-то волну враждебности и вызова. С сожалением мы должны признать, что эта отталкивающая волна исходила от самой привлекательной личности в толпе ученых, а именно от лиловоглазой 32-летней Урсулы Усрис, доктора наук из Австралии. Цветущая личность, истинный символ освобожденной женственности, с гибким, хорошо тренированным телом, определенно выделялась из несколько доскоподобного женского контингента тройного L. Стоя в позиции фехтовальщика, проверяющего кончик своей рапиры, она бросила искоса взгляд на нашего триумфатора и не очень церемонно спросила по-русски: «А вы не врете?» Филарион был огорошен. Сначала он вдохнул такое огромное количество воздуха, что многие почувствовали головокружение, внезапно оказавшись в разряженной атмосфере. Потом он выдохнул в два раза больше воздуха, создав тем самым порыв сродни карибскому урагану. «Что вы имеете в виду, милостивая государыня?» Она вызывающе рассмеялась. «Камнями по воронам. Ох уж эти австралийские выражения. Вы не преувеличиваете свою генеральную репетицию? Ваш так называемый поиск чистоты действительно существовал когда-нибудь? Простите, старина, но мне трудно не предположить, что все эти трали-вали, ваши движения — ничто иное, как жалкие попытки русских нытиков и слабаков имитировать западную моду». Он задохнулся от возмущения. «Простите, сударыня, вы посягаете на наш ренессанс». В толпе отозвалось: «Постыдитесь, постыдитесь, сударыня». Улыбка Урсулы, лучшее, что может предложить стоматология Южного океана, пронзила Филариона, будто смертельный лазерный луч. «Струс, я и гроша не дам за ваш говенный русский ренессанс. Резкий разворот, взлет каштановой гривы. Боги, милосердные боги Балтики, ее тылы могут гордо конкурировать с фронтами. Уходит, как королева. Великодушные дамы, благородные господа, ради небес, кто она?» «Да, конечно же, австралийка. Мы их тут зовем Осис, сэр». Теперь вообразите картину. Великолепный ученый-женщина гордо вышагивает по пересекающимся переходам знаменитого института, в то время как президент этого института, достопочтенный Генри Трастайм, трусит позади нее, подобно заместителю премьер-министра, трусящему за премьер-министром в одной из тех стран, которым повезло быть под управлением матриархата. «Урси, подожди, доктор Усрис, умоляю, — взывал он, — поговорим как ученый с ученым. Не думаю, что я хочу воспользоваться нашими прошлыми столь взаимно благотворными отношениями. Я просто хочу признаться, что мне было очень прискорбно видеть тебя в приступе русофобии. Доктор Усрис, вы признаны повсюду как великий знаток их междометий, как теоретик их апокрифов. Конечно, я припоминаю, как вы однажды сказали, что предпочли бы изучать их как древних греков. Однако я надеюсь, вы не хотели сказать, что предпочли бы их изучать мертвых. О, нет, позволь мне заверить тебя, Урси, я и сам иногда разделяю твои сомнения в их достижениях, но все-таки то, о чем сегодня говорил Фил, я знаю из первых рук. просто потому, что мне случилось быть участником тех событий, и пусть я опущусь еще ниже в твоих глазах, тех вакханалий, так что, как бы Чайльд-Гарольский для серьезного ученого не прозвучал доклад Филариона, все-таки было в этом зерно истины. Это правда, что у него была кличка Хобот в его кривоколенном переулке? Урсула, в конце концов, снизошла до вопроса. «Ну, конечно!» — ГТТ радостно подхватил вопрос как добрый знак будущего примирения. «В нашей шайке мы перевели его кличку на Пробусцис». Ему это даже больше нравилось. «Пробусцис» звучит? «Очень даже», — она серьезно кивнула. «У меня всегда была склонность принимать глупые метафоры за отражение реальности». Прощаясь, она последовательно преподнесла президенту улыбку, подмигивание и мощный шлепок по его тощим ягодицам. «Ты должен мне рассказать подробнее об этой лиловоглазой даме», — настаивал Филарион, когда друзья остались одни в гостиной Диогена среди стекла и красного дерева под панорамой американской столицы. «Клянусь, я выслежу истоки ее русофобии до самых глубинных тайников, размотаю истину до полной обнаженности. Так что, Сакси, не тяни и расскажи мне, почему доктор Острис так яростно нас не любит?» Генри смутно улыбнулся, услышав свою кличку старых времен, внезапно выскочившую из забвения. «Сакси, человек с таксофоном». «Не забывайся с метафорами, пробасцис. Если она решит когда-нибудь размотать перед тобой свою истину, она просто спросит, не хочешь ли ты прокачать систему?» «Что это значит, прокачать систему?» «Что это на самом деле значит?» — подумал третий участник беседы, невидимый ни Сакси, ни пробасцисту. У спецагента Джима Долархайда, застывшего на строительных лесах возле федерального монетного двора, все ушки были на макушке, вернее, вся электроника была на заднице. Сверхчувствительное устройство, что высовывалось из заднего кармана его комбинезона и имело вид обыкновенной щетки для волос, помогало нашему контрразведчику следовать за малейшим изгибом диалога. Между тем, каждый следующий шаг в разговоре двух друзей уводил их все дальше и дальше, назад из текущего момента, с его щедрым изливом декоративных отражающих прудов вдоль Вашингтонского молла, от зеркальных поверхностей, на которых новые выводки утят резво пересекали отражения торжественно парящих чаек. Между прочим, Фил, ты не думаешь, что наша самонадеянная красавица в чем-то права? Тебе никогда не приходило в голову, что мы преувеличиваем достижения 60-х на обеих сторонах Атлантики? Отдавая должное нашему поколению со всем спектром его вдохновений, я не могу не признаться, что ярчайшим моментом того времени для меня до сих пор является безобразнейшая свалка 68 в ресторане искусства на углу Горького и Пушкинской площади.